Не умею выразить, как я тронут вашей добротой. И главное, той простотой и легкостью, с которыми вы делаете так много для людей, и помощь вашу так легко принимать, как будто это сущие пустяки. Закурив папиросу, сказал князь и, помолчав, продолжил. Я очень тревожусь сейчас. Здесь должен был встретить свою мать, мою жену, ее сын, который желает, чтобы ему выделили его долю наследства. Я очень надеялся на это свидание, думаю, что этот акт раздела имущества освободит меня от многих мук и судов после ее смерти. Сын ее, хотя и видный генерал, и занимает высокое положение при дворе, сутяга и стяжатель, враль и обманщик первосортный. Я получил сегодня телеграмму, что он не приедет, а присылает двух доверенных адвокатов из Москвы. Вы представляете, что это будет за ужас, если такие два франта явятся сюда, увидят мою нечленораздельно мычащую жену, не владеющую ни руками, ни ногами? Я вам уже сказал, перебил и князя, что речь вашей жены и ее руки восстановится довольно скоро. Ноги ее, по всей видимости, так и останутся до конца парализованными. Но смерть ее наступит еще не скоро, и вам придется нести тяжкий крест ухода за ней не менее 2 лет, а то и более. Сердце у нее исключительно здоровое. Не смотрите на предстоящее, как на наказание. Великая мудрая жизнь не знает наказаний. Она дает каждому возможность созревать и крепнуть именно в тех обстоятельствах, которые необходимы только ему одному. В данном случае вы не о себе думаете, а о вашей жене. Старайтесь всей добротой, на которую способно сердце, раскрыть ей глаза. Объясните, что нет смерти, как нет и отдельной жизни одной земли. Есть единая вечная жизнь живой земли и живого неба. Это жизнь вечного труда Вселенной, жизнь, духовная жизнь света и радости, включенная в плотные и тяжелые формы земных тел людей. И земная жизнь человека – это не одно конечное существование от рождения до смерти. Это ряд существований, ряд плотных видимых форм, и в каждую влита единая вечная жизнь, неизменная, только меняющая свои условные временные земные формы. У нас будет еще не один разговор на эту глубочайшую тему, если она вас интересует. Сейчас я хотел только, чтобы вы осознали величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как ясно он должен видеть все в себе и вовне себя, и какую мощь себе носит каждый, если научился владеть собою, если он может в одно открывшееся его знанию мгновение забыть о себе как о временной форме и постичь глубокую любовь в себе, чтобы ею дать помощь другому сердцу. Пройдемте к вашей жене, вам предстоит сделаться ее слугой, самоотверженным и щадящим. Вскоре я окончательно скажу, когда ей можно будет сидеть в кресле. С этими словами и поднялся. Я внимал ему, стараясь не пропустить ни единого слова. Но все было для меня так ново и неожиданно, что я ничего не понял до конца, ничего не смог уложить в последовательную логическую цепь. По растерянному лицу князя я видел, что и он понял не больше моего, хотя слушал он и в каком-то благоговейном экстазе. Мы поднялись и втроем вошли в комнату княгини. Как выгодно эта комната отличалась от лазаретной каюты, представившейся нашим глазам на пароходе во время скандала. Окна были открыты и занавешены гардинами, так что в комнате была полутьма, благоухали расставленные всюду цветы и царил образцовый порядок. На высокой постели лежала в красивом батистовом халате княгиня. Возле постели сидела сестра Милосердия, поднявшаяся нам навстречу. На шум шагов княгиня повернула голову. Лицо ее не имело больше того бессмысленного выражения, которое было на нем в последний раз, и только вокруг рта еще оставалась синева. В глазах ее, впившихся в «и», было сознание окружающего. Она пыталась поднять руку, но по телу ее пробегали только судороги. Глаза с мольбою стремились к князю, и из них полились на дряблые и бледные щеки ручьи слез. Князь подошел к постели, поднял безжизненную руку жены, поцеловал ее и сказал: «Вы хотите приветствовать доктора, моя дорогая?» На этот раз больная чуть улыбнулась, и подошедший И взял из рук князя мертво лежавшую в них руку княгини. «Не напрягайтесь, княгиня», — сказал он ей, считая пульс. «Все идет хорошо. Вы уже вне опасности. Если будете аккуратно днем и ночью выполнять мои указания, я ручаюсь, что руки ваши будут двигаться, и к вам полностью вернется память и речь. Но надо научиться самообладанию и терпению. Вы никогда не знали, что значит обуздать себя, и только поэтому пришли к такому печальному концу. Перестаньте плакать. Теперь вам необходимо сосредоточить свою мысль на желании не только выздороветь, но и создать вокруг себя кольцо радостных, довольных и счастливых людей. Только радость и мир, которыми вы наполните все вокруг себя, могут помочь мне вылечить вас. Если от вас будут исходить злобные или раздраженные мысли и чувства, я буду бессилен. Вы сами должны слиться в доброжелательстве и любви со всеми теми, кто будет подле вас». По лицу старухи все лились потоки слез, которые осторожно отирал расстроенный князь. Из уст ее, пытавшихся что-то сказать, вырвалось вдруг диким, страшным, свистящим голосом слово «прощение». Как звук оборванной струны прозвенело оно, сменяясь могильной тишиной. И я почувствовал уже знакомое мне ощущение тошноты и головокружения, как И обнял меня за плечи, шепнув: «Мужайся, думай о флорентийце и призывай его на помощь». Некоторое время в комнате царила полная тишина. И стоял возле княгини, все еще держа ее руку в своей. Постепенно лицо ее успокоилось, слезы больше не текли по щекам, и оно перестало походить на ужасную гримасничающую маску. И велел мне достать из аптечки два лекарства, смешал их вместе, развел в них какой-то порошок красного цвета из флакона, которого я еще не видел и который показался мне золотым. Жидкость, закипев, стала ярко-красной. Я поднял голову княгини, а И осторожно стал вливать лекарство ей в рот. Как только с большим трудом последняя капля была проглочена, княгиня глубоко облегченно вздохнула, закрыла глаза и задремала. Мы вышли из комнаты, предупредив сестру милосердия, что больная может проспать около суток беспробудно.